последнем меня называют ренегатом, дураком и публичной женщиной. И все это по поводу Флобера. Письмо от 26 января, 7 февраля 1881 года. В то время как Тургенев писал это письмо, в Петербурге умирал Достоевский. 28 января 1881 года Достоевского не стало. Смерть великого соперника отозвалась в сердце Тургенева сложным чувством реванша и грусти. Он не любил в Достоевском ни человека, ни писателя. Романы Достоевского наводили на него скуку. Его апокалиптическое учение казалось ему пагубным и причудливым одновременно. Тем не менее, он вынужден был признать, что это хаотичное, безумное, далекое от настоящего искусства творчество затронуло чувства русской публики. Оно было антиподом его собственного творчества, исполненного нюансов, загадок и ностальгии. Хотел он того или нет, мир Достоевского, философия Достоевского, с которыми приходилось считаться, даже если к ним относишься враждебно, уже существовали. Скрипя сердце, он согласился написать для Вестника Европы некролог на смерть собрата, которого ненавидел при жизни, и равно на смерть умершего несколькими днями ранее писателя Писемского. Однако скоро отказался от этого неблагодарного дела. «От меня ожидают не литературных воспоминаний о моих отношениях с двумя покойными писателями, а оценки их», — писал он Пыпину, редактору «Вестника Европы». «Но, во-первых, это очень трудно именно для меня, а во-вторых, я боюсь, что публике при ее теперешнем настроении неизбежно придет в голову, что я опять ухватился за случай заявить о себе, о своем существовании и так далее». Письмо от 6-18 февраля 1881 года. Он равно отказался присутствовать на грандиозной манифестации, которая должна была пройти перед домом Виктора Гюго 26 февраля 1881 года по случаю приближающегося 80-летия поэта. Тургенев объяснил отказ приступом подагры. Однако на самом деле ему претило участие в публичном чествовании, которое он считал преувеличенным и нелепым. Впрочем, я и здоровой бы в ней не участвовал. Хорошо французам нянчиться с своим идолом. А нам-то с какой стати? — писал он Стасюлевичу. Письмо от 15-27 февраля 1881 года. Он говорил неоднократно о своем отношении к Гюго-романисту и, в частности, Аделаиде Луканиной, с которой встретился в Париже. «Отверженные! Какая это ложь! Везде ложь! От начала до конца все фальшиво! Все высказываемые чувства от первого до последнего! Нет, в нашей литературе вы этого не найдете. Наш вымысел беден. Мы часто скучные, но мы не настолько отдаляемся от жизненной правды, как французы». И в подтверждение своей мысли процитировал слова Проспера Мериме: «Русское искусство через правду дойдет до красоты». Луканина, мое знакомство с Тургеневым. С той же точки зрения он рекомендовал Стасюлевичу произведение Мопассана. Изо всей молодой школы романистов во Франции самый талантливый — господин де Мопассан, автор «Пышки». Письмо от 25 февраля, 9 марта 1881 года. Среди этих привычных занятий новое потрясение — известие об убийстве царя Александра II, который был разорван бомбой 1 марта 1881 года, в то время, когда возвращался с осмотра в Михайловском манеже. Убийство государя, освободившего крепостных и обещавшего Конституцию России, было в глазах Тургенева равнозначно смертельному удару, нанесенному всем либералам. Террористы, убившие императора прямо на улице, были, по его мнению, страшными, безответственными чудовищами, действия которых не мог одобрить ни один разумный человек –